Весталки. Культ и обряд. Когда поэт Гораций в оде «Экзеги монументум», образце всех будущих памятников, хотел выразить свое «И славен буду я, доколь в подлунном мире», он сделал это в таких словах. «Дум капитолюм скандет кум такита виргене понтифекс». «Пока на Капитолий всходит верховный жрец с безмолвной девой». Это означало, пока стоит Рим, а Рим, как известно, вечен. И действительно, ничто для римлян не олицетворяло вечность их города и миропорядка в большей степени, чем культ дев Весталок. Культ этот был очень древний. Он предшествовал основанию города. По легенде, Ромул и Рем были сыновьями Весталки Реи Сильвии и бога Марса. Коллегию Весталок в Риме утвердил легендарный царь-законотворец Нума Помпилий, тот же, что основал Регию. Главной обязанностью Весталок было сохранение священного огня Весты и охрана священных предметов. Их точный перечень неизвестен, но среди них был палладий – деревянная статуэтка Афины, спасенная когда-то Энеем из горящей Трои. Так, в культе Весталок изначально сошлись несколько важных для римлян географических компонентов – альбанский, троянский, латинский, общесредиземноморский. У Весты был греческий прототип – Гестия, богиня домашнего очага. Римлянам было важно считать себя первыми среди равных в семье народов. Но они понимали, что этим первенством они обязаны не чистоте породы, а наоборот плавильному котлу, в котором их нация формировалась. Первоначально весталок было 4, потом это число увеличили до 6. Девочек записывали в весталки в возрасте от 6 до 10 лет. Требования были довольно жесткие. У кандидаток не должно быть никаких физических недостатков. У них должны быть живы оба родителя. Отец должен быть жителем Италии. Ни один из родителей не может быть рабом или представителем низкого ремесла. Отбор осуществлялся более или менее как армейский призыв по выбору верховного жреца, а из числа отобранных по жребию, чтобы выбор людей был подтвержден волей богов. В исторические времена, впрочем, необходимости в столь строгом ритуале не было. Влиятельные родители сами предлагали своих дочерей, и их просьбы обычно удовлетворялись. С другой стороны, популярность этой практики тоже не всегда была одинакова. Стареющий Август упрекал сенаторов, что они не предлагают дочерей в весталки, и уверял, что будь у него внучка подходящего возраста, он не колебался бы ни секунды. Зато даже в древнейшие времена весталок выбирали не только из патрицианского, но и из плебейского сословия. Только весталки могли с полным правом предстательствовать перед богами за весь римский народ. Девочка становилась весталкой в ходе обряда, который позднейшие историки назвали «каптио» – «захват». Он несколько напоминал архаичный свадебный ритуал, но останавливался на полпути, не передавая невесту из-под власти отца под власть мужа. К девочке, сидящей на коленях у отца, подходил верховный жрец, хватал ее за руку и уводил, как будто ее взяли пленницей на войне, отмечает книжник II века н.э. Авл Геллий, оставивший самое подробное описание этого обряда. При этом жрец произносил следующую формулу. «Жрицей-весталкой, которая будет выполнять священные обряды, как по закону положено выполнять жрицей-весталки ради римского народа и квиритов, как той, что по высшему закону их исполняла, я тебя, Амата, беру». Поскольку формула эта была очень древняя, во времена Геллия некоторые ее детали уже вызывали вопросы. Так неясно, что означает «по высшему закону» «optima lege», и почему будущую весталку называют «амата». Самые простые гипотезы заключаются в прямом словарном значении этого слова «любимая» и в версии самого Геллия, согласно которой так звали первую весталку. Современные ученые добавили к этому разные домыслы, вроде того, что это ведический термин, означающий «младшая», или латинизация греческого слова «адмета», что значит «непокоренная» или «девственная». Но эти теории не слишком убедительны. Помимо поддержания огня Весты и хранения священных предметов, весталки участвовали во многих религиозных обрядах. 1 марта, когда по старому римскому календарю начинался Новый год, они украшали храм Весты свежими ветвями лавра и зажигали на алтаре новый огонь. В апреле в жертву богам приносили беременных коров. В апреле же на празднике Парилии сжигали останки теленка, кровь лошади и бобовые стебли. В мае весталки бросали с моста в Тибр, сделанные из тростника фигурки людей. Смысл этого ритуала не ясен, а Овидий туманно говорит изображение давних людей. В июне проходили весталии, главные торжества в честь их богини. В этот день пепел из священного очага торжественно выносили из храма и выбрасывали в воды Тибра. В октябре в жертву Марсу приносили коня. Весталки сжигали его хвост в качестве очистительной жертвы, а голову вешали на стену Регии. В декабре жрицы Весты были одними из главных участниц таинств в честь доброй богини. Несколько раз в году весталки готовили ритуальную муку из особого реликтового злака – спельты. По-русски он называется полба. Сейчас этот вид гексаплоидный, с шестью наборами хромосом, пшеницы, снова приобрел популярность в Западной Европе, как экологически чистый. А 13 сентября к муке добавляли два вида соли. Получалась мола салса – соленая мука, из которой делали особый жертвенный хлеб. Смысл всех этих ритуалов сводится к двум основным вещам – очищению и благоденствию. Благоденствие, в свою очередь, разделялось на безопасность римских закромов и, возможно, на плодородие, хотя об этом у современных исследователей нет единого мнения. Безопасность весталок и всего, что было вверено их заботам, считалось первостепенно важной для римского народа. Об этом свидетельствует красноречивый исторический эпизод. В 386 году до нашей эры галлы осадили Рим, вызвав паническое бегство населения. В числе прочих эвакуировались и весталки со своими святынями. Плебей по имени Луций Альбин высадил из своей повозки жену и детей и взял вместо них весталок с их скарбом, которых и доставил в безопасности в этрусский город Кайре, нынешний Черветери. Эта история похожа на обычную патриотически-пропагандистскую легенду, вполне типичную для Рима. Михаил Леонидович Гаспаров замечал, что Павлику Морозову в Риме тоже поставили бы памятник. Правила, относящиеся к весталкам, подчеркивали их исключительность. Во-первых, жрецы в Риме не были отдельным сословием, как в Древнем Египте или в дореволюционной России. Жреческие должности были выборными и нередко, особенно в бурные эпохи, политически значимыми. Весталки, чаще всего выполняющие свои обязанности пожизненно, выпадали из этой схемы. Во-вторых, весталки были единственными женщинами в римском обществе, неподвластными мужской воле – отца, мужа или иного опекуна. Формально верховный жрец выполнял по отношению к ним некоторые отцовские функции. Но весталки, единственные среди римлянок, могли свободно распоряжаться своим порой немалым имуществом, составлять завещания, а также лично выступать в суде. При этом их показания имели такую силу, что одна из весталок ранней императорской эпохи отказалась явиться в суд, мол, много чести, и вместо этого потребовала, чтобы претор пришел к ней и выслушал ее свидетельство. Претор послушно явился. Весталки имели право передвигаться по Риму в экипаже, что не было позволено почти никому. Они владели собственными конюшнями. В императорские времена их сопровождал вооруженный телохранитель-ликтор, а осужденный преступник, который случайно встречал на улице весталку, мог рассчитывать на помилование. Религиозные, юридические и финансовые особенности культа весталок обеспечивали их ни с чем не сравнимое пограничное положение в римском обществе. Весталки были полностью инкорпорированы в общественную структуру Рима, оставаясь полноправными гражданами государства, но при этом были исключены из сети семейных отношений, которыми были связаны обычные римляне обоих полов. Благодаря этому весталки и могли олицетворять римский народ в его единстве, не принадлежа никакой касте и клану. Степень оторванности весталок от их биологических семей не стоит преувеличивать. Правила недаром не рекомендовали брать девочку в весталки, если ее сестра уже выбрана в коллегию. Никто не хотел усиления одной семьи через влиятельных жриц. Первый известный нам случай открытого вмешательства весталок в государственные дела произошел в 143 году до нашей эры, когда консул Клавдий Аппий Пульхр в надежде на триумф атаковал альпийское племя Саласиев, неподалеку от нынешнего города Аосты. Но сенат, ссылаясь на понесенные им потери, в триумфе отказал. Тщеславный Пульхар решил справить триумф за собственный счет, невзирая на запрет. И когда народный трибун попытался остановить процессию и стащить консула с колесницы, весталка Клавдия бросилась к консулу и авторитетом своей святости защитила его самого и его несанкционированный триумф. Как нетрудно догадаться, весталка приходила с консулу родственницей, сестрой или дочерью. На этот счет у античных источников нет единого мнения. В первом веке до нашей эры, самым бурным в римской истории, по крайней мере с точки зрения внутриполитической борьбы, весталки довольно активно действовали в этом жестоком и, казалось бы, насквозь мужском мире. В 63 году весталка Лициния уступила свое почетное место на гладиаторских играх кузену Лицинию Мурене. Поскольку Мурена претендовал на консульство следующего года, этот жест трудно было истолковать иначе, как поддержку конкретного кандидата, его семьей или бессмертными богами, в зависимости от точки зрения. В этом же году римские матроны собирались на празднество доброй богини в доме действующего консула Цицерона. В ходе ритуала горящий на алтаре огонь был, как положено, потушен. Внезапно он вспыхнул вновь. Присутствующие на церемонии весталки единодушно заключили, что это добрый знак, и велели хозяйке дома сообщить мужу, что принятое им решение следует немедленно исполнить, ибо богиня зажгла огонь ради его славы и процветания. Учитывая, что одна из весталок приходила с единоутробной сестрой и жене Цицерона, мы вряд ли погрешим против истины, предположив, что произошедшее чудо было заранее подготовленным пиротехническим фокусом, наподобие ежегодного пасхального схождения благодатного огня в Иерусалиме. Наконец, в следующем, 62-м году, весталки снова выступили на стороне Цицерона и его партии. Коллегия жрецов и весталок должна была принять решение о виновности Клодия, молодого политикана, который в женской одежде пробрался в дом Юлия Цезаря во время проходящих там обрядов в честь доброй богини. Эти обряды были строжайшим образом запрещены для мужчин, до такой степени, что даже имя богини не дошло до нас. Добрая богиня – Бона Деа – это лишь позволенный мужчинам эвфемизм. Весталки признали Клодия виновным и припоручили специальному трибуналу вынести окончательный приговор. Судьи были подкуплены и, несмотря на страстные ругательства Цицерона, оправдали Клодия. В 73 году до н.э. весталка Лициния была обвинена в любовной связи со своим кузеном Марком Лицинием Крассом. Красс сумел спасти родственницу, убедив общественность, что он всего лишь собирался купить у нее кое-какую недвижимость. Дурная репутация Красса в данном случае сработала в его пользу. Он содержал частные пожарные команды, которые вместе с ним выезжали на многочисленные римские пожары. Там Красс предлагал безутешному владельцу горящей собственности купить у него дом за бесценок. Если хозяин отказывался, Красс со своими молодцами ретировался. Если соглашался, то пожарные спешно тушили новый дом своего изобретательного работодателя. О чем еще такой человек мог говорить с весталкой? Мы подошли к самому известному и самому зловещему элементу культа Весты – девственности весталок и наказания за ее потерю. Как мы помним, девочек избирали в весталки до достижения ими половой зрелости, а минимальный срок службы составлял 30 лет. На протяжении служения весталка должна была оставаться ритуально чистой, в том числе сексуально. Это обеспечивало ее статус девы – вирго, который позволял ей иметь дело со священным огнем Весты и прочими святынями. Любое нарушение ритуала было чревато нарушением хрупкого равновесия между миром людей и миром богов, известного как Pax Deorum. Поэтому за провинность весталкам грозили очистительные жертвы и наказания, а самое страшное прегрешение – утрата невинности – каралось смертью. Римляне избегали приводить в исполнение смертные приговоры, особенно связанные с нечестием по отношению к богам. Так отцы-убийц зашивали в мешок вместе с собакой, обезьяной и петухом и бросали в Тибр. Технически смерть преступника оставалась прерогативой богов. В случае с весталками, виновными в инкестум, это слово означало нарушение религиозных обетов или сексуальную нечистоту, частное значение кровосмешения появилось позже, казнь была еще более опосредована. Осужденную весталку несли в похоронных дрогах через весь город к Калинским воротам, к месту, называемому Campus Sceleratus – проклятое поле. Место это находилось примерно на пересечении нынешних улиц Венти Сеттембре и Гойто, где сейчас Министерство финансов. Весталку провожали родственники и жрецы. На проклятом поле несчастная спускалась в заранее приготовленную подземную каморку, где для нее оставляли постель, светильник, масло, хлеб, воду и молоко. После этого дыру в земле замуровывали так, чтобы не оставалось следа. Любовника весталки, если он был известен, публично забивали до смерти ивовыми прутьями. За всю тысячелетнюю историю существования культа случаев погребения весталок было не очень много, и почти все они приходились на времена общественных смут. Так, например, две весталки, Опимия и Флорония, были обвинены в инкестум и осуждены за это в 216 году до н.э., вскоре после сокрушительного поражения римской армии при Каннах. Это был момент, когда безопасность и само существование римского государства оказались под угрозой, и в Риме стоял страшный, непрерывный женский вопль. В каждом доме оплакивали павших. Осуждение весталок имело в этой ситуации двойное значение. Оправдаться перед богами за нечестие, возможно, мнимое, и припугнуть римских женщин, которые могли своими воплями окончательно деморализовать мужей, братьев и сыновей. Хотя решение по делу о виновности весталки мало зависело от обвиняемой, обычные для римского права понятия в данном случае не действовали, некоторым удавалось оправдаться. Летописцы, конечно, особенно увлеченно пересказывали те истории, в которых усматривали божественное вмешательство. Так весталка Тукция доказала свою невинность тем, что донесла воду из Тибра до форума в решете, поэтому на возрожденческих картинах решето – символ целомудрия, с ним изображали в частности английскую королеву Елизавету I. Весталка Эмилия положила свои одежды на очаг в храме, и потухшие угли вдруг снова запылали. Бывали случаи менее фантастические. Например, весталку Постумию обвинили в инкестум за бойкий нрав и манеру одеваться. Ей удалось оправдаться, но верховный жрец, тем не менее, сделал ей строгое взыскание и приказал впредь стремиться во внешности и поведении к святости, а не фривольности. Минимальный срок полномочий весталки, как мы уже сказали, составлял 30 лет, которые делились на 10 лет ученичества, 10 лет служения и 10 лет наставничества. В принципе, после этого весталка имела право покинуть коллегию и выйти замуж. В 36-40 лет это была женщина даже по римским понятиям не старая. Тем не менее, у тех немногих, кто на это отваживался, частная жизнь по понятным причинам не складывалась удачно. Большинство весталок предпочитали оставаться жрицами пожизненно. В императорский период политическая жизнь Рима постепенно преобразовалась из публичной в кулуарную. Соответственно, изменился и статус весталок. Они оказались тесно связаны с культом императора и нередко выступали как хранительницы особо важных государственных документов. Мимолетное свидетельство Светония в биографии императора Домициана позволяет предположить, что в первом веке нашей эры обет целомудрия не соблюдался строго, и добрые императоры, Веспасиан и Тит, смотрели на это сквозь пальцы. Это тоже можно понять. Образованные независимые весталки, скорее всего, могли считать свое целомудрие пережитком архаичного прошлого и не относиться к нему серьезно. Домициан не одобрил попустительство отца и брата, и при нем за инкестум были осуждены 4 весталки. С христианизацией Рима деятельность весталок становилась все более формальной, пока в конце IV века император Феодосий не запретил языческие культы. В 394 году коллегия весталок была распущена, а здания и имущество отошли в собственность императорского дома. Храм Весты и дом весталок. Вся деятельность весталок была сконцентрирована на небольшом пространстве возле священной дороги. Там находился маленький круглый храм Весты, своей формой отсылающий к древнейшим хижинам отцов-основателей Рима. Говорят, что и у храма, как у тех хижин, когда-то была соломенная крыша. В исторические времена он был украшен ионическими колоннами, между которыми стояли узорные решетки. В верхней части конической крыши находилось отверстие, как в пантеоне, откуда выходил дым вестиного очага. Вероятно, над дыркой было какое-то металлическое сооружение, защищающее внутренность храма от непогоды. Сохранилось несколько монет, изображающих, по всей видимости, этот храм. Многие показывают скульптуру на крыше, некоторые – курульное кресло внутри храма, что не очень достоверно. Курульное кресло – это невысокое сиденье, на котором имели право сидеть только чиновники, облеченные силовыми полномочиями, например, консул или диктатор. У Флорентийской галереи Уффици есть рельеф первого века н.э., который тоже, скорее всего, изображает храм Весты. На этом рельефе хорошо видны решетки между колоннами и дерево, растущее за храмом. От храма Весты сохранился только круглый бетонный подиум, блоки туфа и куски колонн. До возрожденческой строительной лихорадки XVI века все это было облицовано мрамором. Некоторые фрагменты оказались позже встроены в разные церкви, включая собор Святого Петра. Многое пережгли на известь. Руины этого древнейшего храма парадоксальным образом относятся к поздней императорской эпохе, конца II – начала III века нашей эры, когда императрица Юлия Домна спонсировала реконструкцию храма после очередного пожара. В какой-то момент между позднереспубликанским периодом, к которому относятся изображения на монетах и рельефы, и последней реконструкцией, ионические колонны были заменены на коринфские. Впрочем, вполне возможно, что мозаичный пол и ямы для хранения пепла сохранились с более ранних времен. Некоторые случайно уцелевшие фрагменты храма были найдены на форуме во время раскопок конца XIX века, и в 1930 году небольшая часть внешнего периметра храма была восстановлена. Реконструкция оказалась удачной. Во всяком случае, этот памятник красуется на многих открытках и календарях. Долгое время считалось, что на Палатине находился еще один храм Весты, но сейчас мало кто разделяет эту точку зрения. Дело в том, что когда император Август был избран верховным жрецом, он по обычаю должен был переехать на форум, в так называемый Домус Публика. Между тем, он не захотел покидать свою палатинскую резиденцию, но отдал ее часть государству и превратил в святилище Весты, а Домус Публика отдал весталкам. При этом палатинское святилище не было храмом в прямом смысле слова. К слову сказать, обычным храмом не был и храм Весты, потому что там не было традиционной статуи божества, только символический огонь. Так называемый храм Весты на берегу Тибра, о котором мы расскажем в 7 главе, к Весте точно не имеет никакого отношения. Просто любой круглый храм долгое время по аналогии считали посвященным Весте. Рядом с храмом находится довольно большой прямоугольный участок, который когда-то занимал дом весталок – Атриум Весте. С четырех сторон его были проложены улицы – Сакра Виа – священная, Нова Виа – новая, Викус Весте – переулок Весты, название четвертой неизвестно. Нынешнее расположение и план здания возникли после Великого пожара при Нероне в 64 году н.э. И храм, и дом весталок были перестроены в соответствии со сложившейся к тому времени общей восточно-западной ориентацией построек на форуме. Комплекс снова перестраивали при Траяне и при Септимии Севере. Следы более ранних полов и стен видны на нижнем уровне, если зайти через главный вход. Дом весталок по конструкции был больше всего похож на аристократическую резиденцию, жилище богатого семейства, домус, только очень большое. Жилые комнаты окружали открытый двор, атриум, с бассейнами для сбора дождевой воды. В центре восточного крыла располагалась большая комната с тремя комнатами поменьше с трех сторон от нее. Это, скорее всего, не квартиры весталок. Дом так велик, что у каждой из жриц были свои обширные покои, в том числе помещения для слуг и рабов. Но, возможно, какое-то церемониальное место, например, общая трапезная. В республиканские времена на внешней стороне дома находились магазины, доходы от которых шли в бюджет весталок. Вдоль северной стены двора расставлены статуи 2-4 веков нашей эры, которые раскопали здесь в 1880-е годы. Сочетание статуи постаментов с надписями произвольное. Каждая скульптура изображает одну из старших весталок – «Virgo Vestalis Maxima». На постаментах благодарственные надписи. Одна из таких надписей датируется 364 годом нашей эры. Имя весталки на ней стерто, едва виднеется только первая буква – «Ц». Возможно, на этом постаменте когда-то стояла статуя весталки Клавдии. Поэт Пруденций в гимне святому Лаврентию упоминает, что одна из жриц самого древнего римского культа перешла в христианство. «Тесьмою жрец увитый в старь уж идет к крестну знаменью. Уже Лаврентий в твой чертог весталка входит Клавдия». За вероотступничество немногие упорствующие язычники, которые в то время еще оставались в Риме, могли стереть имя Клавдии с постамента. К концу IV века нашей эры язычество, включая культ Весты, было окончательно объявлено вне закона, и дом весталок перешел в ведение сначала императорской, а потом папской администрации. К этому комплексу когда-то относилась и священная роща Весты. Это в ней перед нашествием галлов, говорят, раздавался таинственный предупреждающий голос, названный впоследствии богом по имени Айус Локутиус, Ай говорящий. Долгое время считали, что алтарь с надписью «Будь ты бог или богиня», найденный на Палатине в 1820 году, посвящен именно ему. Сейчас думают, что это восстановленный алтарь какого-то бога, которого уже никто не помнил, но из уважения продолжали чтить.